Евгению Рейну. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке отражение город, позвякивают куранты, комната с абажуром. Ангелы вдалеке галдят, точно высыпавшие из кухни официанты. Я пишу тебе это с другой стороны земли в день рождения Христа. Снежное толковище за окном разражается искренним ай-люли, белизна размножается. Скоро ему 2000 лет, осталось 14, нынче уже среда, завтра четверг. Данную годовщину нам, боюсь, отмечать, не добавляя льда, избавляя следующую морщину от еёной щеки в просторечии вместе с ним. Вот тогда мы и свидимся. Как звезда селенина, через стенку пройдя слух, бередит одним пальцем разбуженное пианино, будто кто-то там учится азбуке по складам. Или нет, астрономии, вглядываясь в начертания личных имен там, где нас нету, там, где сумма зависит от вычитания. Декабрь 1985 года.